Эпилог. 2 года спустя. Еще после нашей второй свадьбы Ренат начал заикаться о ребенке. Но я наотрез отказалась, ссылаясь на то, что мне необходимо доучиться и хоть какое-то время поработать. Муж принял мою позицию и не настаивал. А совсем недавно у меня случился гормональный сбой, который я связывала с защитой диплома. И вот уже недельная задержка оказалась не следствием этого сбоя, а беременностью. Я сделала тест и уже сходила на прием в женскую консультацию, не сказав об этом Ренату. Хотелось сперва удостовериться самой. И только теперь, держа в руках снимок УЗИ, я готовила праздничный ужин, чтобы в уютной домашней обстановке сделать любимому долгожданный сюрприз. «Ренат, я жду тебя дома, у меня есть новости», – сказала ему по телефону. «Скоро буду», – ответил муж, но не просто отмахнулся, а поделился со мной невероятными новостями. «Тут Митя встретил свою первую любовь. Хочу посмотреть, как он мучается», – произнес он коварным голосом, сразу поясняя, почему задерживался. Сидя как на иголках, я ждала его приезда. «Ну что, сказала?» – написала сообщение Лика, которая еще 2 года назад укатила с Амиром на север и счастливо жила с ним, родив год назад прекрасных близнецов. Именно поэтому подруга и была в курсе. Я ей рассказала о своих недомоганиях, и она, будучи уже опытной, отправила меня за тестом. Как в воду глядела. «Нет, он еще не приехал. Тут у Мити любовь откуда-то образовалась, прикинь? Так что он сперва там хочет все узнать». «Ого, Мити и любовь? Неожиданно. И не говори». «Я дома», – услышала я голос мужа и завершила переписку трясущимися руками, пряча положительный тест под салфеткой. И пусть я была уверена, что Ренат хотел этого ребенка, все же волновалась. «Привет, любовь моя», – сказал он и быстро поцеловал. «Прости, что задержался, но там такие страсти кипят. Ни за что бы не подумал, что с Митей такое возможно». «Да ничего, ты, надеюсь, не ел?» – уточнила я, направляясь к духовке. «Нет, конечно, голодный безумно. Покормишь?» – произнес он, становясь позади меня, обнимая за талию и целуя в макушку. «Покормлю». Отозвалась я и глубоко вздохнула. «Ты чего, малыш, такая напряженная?» Заметил внимательный муж у мое волнение. «А ты про новости говорила? Что-то случилось?» Я кивнула. Ренат развернул меня к себе и внимательно посмотрел. «Расскажешь?» В его голосе уже слышалось волнение. Я снова кивнула. «Ты заставляешь меня волноваться», — вкрадчиво сообщил мне муж. «Хорошо, только присядь», — произнесла я, наконец подошла к столу, усаживая Рената напротив. «Фух, у нас будет малыш!» На одном вдохе протараторила я и убрала салфетку с места, где лежал тест и фото УЗИ. «Малыш, ты беременна?» Я смотрела на Рената очень внимательно, улавливая каждую эмоцию. Я прямо видела, как на смену беспокойства пришло удивление, а потом и радость вместе с восторгом. «Правда? Ты подаришь мне сына?» – воскликнул он, вскакивая и подхватывая меня на руки. «Ну или дочку», – пробормотала я, улыбаясь любимому в ответ. «Неважно. Главное, что это наш с тобой малыш», – выдохнул Ренат, останавливаясь и крепче прижимая меня к себе. «Я так люблю тебя. Вас обоих люблю. Больше всего на свете». По скриптам. «Конечно же, это случилось. Митя встретил ту самую, и их свадьба была такой скоропалительной, что нам с легкостью удалось провернуть план и устроить ему такую же идиотскую свадьбу. Ведь мой муж всегда делает то, что обещает». Конец.